Понедельник, 2 мая 1977 года, 15:55. Карельский перешеек, поселок Репино. Ловили меня двое. Один — настоящий гигант, с громадной выпеченной челюстью, низким покатым лбом и выпирающими далеко вперед надбровными дугами. Классический тормознутый акромегал. Мимо него можно было бы попытаться проскользнуть и уйти на скорости, если бы не второй, невысокий и резкий, напоминающий поглаженного против шерсти кота. Этот не был заторможен, напротив. Быстрые глаза блестят, словно пару минут назад вынюхал дорожку. От него убегать рискованно, пробегать мимо бесперспективно. Третий, очень низенький, почти карлик, с мерзкой полоской усиков под характерным носом, не бегал, а заняв позицию на круглой башенке, возвышающейся над крышей, контролировал участок вокруг дома и сейчас спокойно раздавал сверху команды. «Он не ушел еще! Хан, встань в коридор между лестницами и не спи! Котовский, осматривай первый этаж и слушай, он может попытаться через окно уйти. Тут я его винтарем и сниму». Надо же, Котовский, угадал я с повадками. «Какой винтовкой?» — недоуменно переспросил Хан в полголоса у макушки Котовского. «Молчи, идиот!» — простонал тот тихо в ответ. «Просто молчи!» Гигант недоуменно пожал плечами, и они вышли. Я с облегчением сменил опорную ногу и чуть-чуть приоткрыл дверцу, увеличивая зону обзора. «Если вырвусь, я этому хану шоколадку куплю. Ящик шоколадных конфет. Золотой Нивы. Ее Брежнев, наверное, не зря любит. Только бы ногу не свело». «Эй!» — опять донесся сверху баритон. «Выходи, не тронем! Отдашь, что взял, и разойдемся краями!» Ага, уже поверил. 3 раза. Вспоминаю, как рыбкой мелькает в синих от наколок пальцах Котовского финка с наборной рукоятью, и опять покрываюсь крупным ознобом. Эти прятки-догонялки начались 10 минут назад. Я уже расслабленно нес потяжелевшую сумку к выходу, когда чуть не столкнулся на повороте с невесть откуда взявшимся ханом. Да, это его тяжелую поступь я тогда услышал за углом и был вынужден, наплевав на шум, прыгать через лестничный пролет и нестись по коридору ко второй лестнице. Только для того, чтобы обнаружить, что черный выход надежно заперт. Ну, как надежно? Этот замок даже для такого неопытного взломщика, как я, скорее видимость. Было бы у меня хотя бы 3 минуты. Мне повезло 2. Во-первых, они меня пока не видели и ловят сейчас дерзкого мужчину неизвестной степени опасности, а не тощего подростка. Ну почему? Почему я не взял пистолет? Боже, посмотрите на меня. Какой дурак погибает. Сейчас бы ушел, как белый человек. Взял на мушку, загнал в подпол, заставил вытолкнуть лестницу наверх, и пока они там цирковую пирамиду будут строить, ушел бы, только хвостиком вильнул и лови ветер в поле. Мечты, мечты. 2-й раз мне повезло, когда, услышав поднявшийся в доме многоголосый шум, я успел тихо подняться по дальней лестнице в ту самую обзорную башенку, что возвышается над 3-м этажом. И переползти незамеченным по крутой, норовящей скинуть меня крыши, к приоткрытому чердачному окну на другой половине дома. На этом везение закончилось. Когда я прокрался мимо запертых дверей вниз к прихожей, то обнаружил, что выход уже закрыт на ключ. Метнулся к высокому окну со старинными шпингалетами и услышал быстро приближающийся из глубины дома топот. Все, на что меня хватило, это как в дурном кино залезть в нижнюю тумбу узенького резного буфета, притворить изнутри дверцу и, извернувшись, застыть в крайне неудобной позе. В тот момент я не испытывал никаких высоких сожалений по поводу «mission failed». Меня переполнил чистый, ничем не замутненный животный страх. Молодому телу просто хотелось жить, и это желание легко смело все. Я не понесся наугад с криком ужаса, лишь от того, что не мог рассчитывать на ослабевшие ноги. Поэтому я замер, как замирает в траве детеныш антилопы, почуявший поблизости рыканье голодно рыщущего прайда. Жадно, словно от этого зависело, обнаружат меня или нет, приник к узкой замочной скважине. Сначала мимо пробежали широченные бедра Хана, и махом прошлась громадная ладонь с неестественно длинными пальцами. «Мама дорогая», — оценил я размеры, — «да он же одной кистью может взять меня сверху за темя и поднять. Сейчас он рванет дверцу», — пронзила молнией догадка, и я, оцепенев, познал, что шевеление волос на голове — это не метафора. Не успело сердце, бухнув под горлом, погнать в виски следующую шумную волну, как в узком туннеле перед глазом появился, пугая первобытной красотой, нервно жаждущий моей крови клинок. Он огляделся, нашел мой расширенный зрачок и вогнал в него острый блик, а затем нырнул вниз, волоча за собой руку второго подручного. На короткий миг она замерла неподвижно, давая себя рассмотреть, и сквозь густые клочковатые заросли волос, отвратительно жестких и рыжих, проступила не оставляющая надежд на милосердие вязь наколок. Ослабев, я хотел глухо простонать, но мне повезло. Воздуха в легких уже не было. Прерывисто, не заботясь о шуме, втянул в себя жаркий, наполненный пересохшим столярным клеем воздух, и когда круги перед глазами улеглись, опять приладился к скважине, в глубине души надеясь, что самое страшное уже увидено. Нет, все предыдущее поблекло, когда я увидел предвкушающий оскал в самосы. Ясно. Абсолютно вне всяких сомнений понял, что смерть моя легкой не будет, и подавился еще одной волной ужаса. «Нету», — с грустью констатировал Самоса неожиданно глубоким баритоном. «Хан, стой здесь, а ты ко второму выходу и слушай. Я на самый верх. А может, нет? Самоса, опасно!» Недокарлик грязно выругался и негромко согласился. «Хорошо, проводи. Только брать живым. Надо выяснить, откуда он про тайник узнал». Они ушли направо, к лестнице и куда-то вверх, а я остался в паре метров от Хана, пытаясь унять гулкие удары сердца и понять, что делать и где я допустил ошибку. Детская самонадеянность, бесшабашность — вот что это такое. Глупая вера, что все само собой сойдется. Опять забыл, что не вмонтированы еще тормоза в эти недозревшие мозги. Надо на будущее учесть, если оно у меня будет. Если выберусь живым из логова хунты, самой дерзкой банды Ленинграда этого периода, промышляющей грабежами и налетами на готовящихся к выезду евреев. Скудные данные об этом объекте я насерфил из детка пенсионера. Остальные участники той драмы уже давно вовлечены в круговорот веществ в природе и сейчас распускаются там по весне почками и зеленеют травкой. А старый оперативник даже треть века спустя сохранил восхищение хитроумностью тайника, который главарь хунты, Самоса, самолично соорудил и долго использовал в своем загородном доме. Мое внимание в небольшом числе похожих тайник привлек именно качеством исполнения. Я предположил, что какой-то специальной охраны в отдельно стоящем особняке быть не должно. Ее и не было. Я провисел на деревьях почти 2 часа, запоминая и перепроверяя положение занавесок на окнах. За это время не дернулась ни одна. Когда я перелез через глухой 2-метровый забор, во дворе было тихо и безлюдно. Поковырял отмычкой в замке, нащупал нужный рычажок и потянул. Дверь беззвучно приоткрылась. Я скользнул в проем и прислушался. В доме царила мертвая тишина. На всякий случай я прошелся по нему, прислушиваясь и изучая расположение. Последнее меня чуть позже и спасло. Никого. Поднялся на чердак, к третьей слева массивной балке, и нащупал на стороне обращенной к крыше два чуть выступающих сучка. Потянул за них в разные стороны и, тихо щелкнув, почти полутораметровый участок древесины отошел вниз, обнажая выдолбленное нутро объемом с хороший чемодан. Я посветил фонариком и тихо присвистнул. Натуральный сим-сим. Ну вот куда ему столько? Ладно, ювелирка мне нафиг не нужна. А вот крупные бриллианты без оправ — это неплохая идея. Богатство в очень высокой концентрации. Однокаратник хорошего качества, а это камешек с ноготь мизинца, сейчас должен стоить 3-5 тысяч долларов. Очень удобно. На таможне не звенит и легко меняется на наличку в любой крупной столице без ненужного любопытства со стороны покупателя. Хотя сейчас металлодетекторов на границах еще нет. Звенеть нечему. Я высыпал поблескивающие гранями конусы на ладонь и пересчитал. 14. Частоту и наличие включений, конечно, сам не определю, но огранка качественная и размер хороший. От 1 до 2, может, даже чуть больше карат. За пяток таких камней можно весь этот огромный старый особняк купить. В хозяйстве пригодятся. И я отправил их в пакет, а пакет в карман. Рубли и валюты лежали порознь, стопками аккуратно перевязанных бичевой пачек. Доллары, фунты стерлингов, финские и германские марки, итальянские лиры, даже иены есть. Я заколебался. В общем-то, я шел сюда за рублями, и надо мне немного, пару тысяч до осени перехватить. С другой стороны, кто знает, как планы мои изменятся, они же не в камне высечены. Запас карман не тянет. Да и не сиротку из детского дома обношу. Уговаривая себя таким образом, утрамбовал в сумку, не особо разбирая, разноцветных бумажек, и, помучившись, защелкнул фальшбалку. С облегчением выдохнул, написал красным фломастером на стропиле «Храните деньги в сберегательной кассе» и, довольный собой, пошел вниз. А спустившись на площадку 2-го этажа, вдруг понял, что сейчас из-за угла выйдет кто-то по-настоящему крупный. Я еще раз поменял опорную руку и ногу и стал думать, как буду убираться из ловушки. Никаких 1 дома. Не боже упаси. Чистый дёр на скорости. Моя легкость и тренированность против резвости и выносливости Котовского. Сумку при плохом раскладе придется бросить. Не до жиру. Приоткрыл дверцу и прислушался. В коридоре жалобно поскрипывают, прогибаясь под переминающимся ханом, половые доски. Вот он что-то спрашивает громким шепотом у осматривающего гостиную Котовского. Тот рассерженно шипит в ответ. Вылезаю из спасительной тумбы, с трудом разгибая перенапрягшееся тело. Встряхиваю затекшие ноги и медленно, на уровне колен, поверх пухлого сиденья кресла, выглядываю из-за угла. Можно. 2 бесшумных шага, неторопливых, чтобы не потревожить воздух, чтобы не мелькнула тень. И я скрываюсь за другим углом, приблизившись к окну. Чутко прислушиваюсь к происходящему всего в 10 метрах от меня, осматриваю незнакомые шпингалеты и соображаю, как они действуют. Ага, вот здесь надо потянуть. Легкий скрип оконной петли чуть не разорвал мне сердце. Я обмер, превратившись в одно большое ухо. Услышали? Чистый воздух свободы из открытой створки зовет плюнуть на осторожность и полететь напролом стремительным ветром. Я с большим трудом переборол этот порыв. Отступать буду медленно и неторопливо. Звуки возни в глубине дома не изменились. Глубоко вздохнул пару раз, вентилируя легкие, и, пересев с беломраморного подоконника на жесть водоотлива, плотно прикрыл за собой раму. Все. Я на улице. спрыгиваю на мягкую землю и перекатываюсь. Yes, воистину we can. Пригнувшись, крадусь вдоль облицовки фасада и, завернув за угол, бессильно прислоняюсь к стене. Теперь, даже если они выскочат в ту или иную дверь, меня сразу не увидят, а я их услышу. Отираю с раскрасневшегося лица пот и пытаюсь вспомнить подсмотренное с деревьев расположение построек. Верчу в уме получившуюся картинку, прикидывая мертвые зоны для башенки наверху. Таких, чтобы незаметно отойти от дома к забору, похоже, нет. Придется рисковать. Так, эту сторону первого этажа Котовский уже осмотрел. Медленными плавными шажками отхожу от стены и провожу взглядом по окнам. Никого. Еще четыре шажка от дома, и я осторожно выглядываю из-под крыши на башенку. В ней никого не видно. Нет, вообще никого нет. Оно и верно. Там окна для самоса высоко сделаны, ему табуретка бы понадобилась. И где же он? Чутко вслушиваясь, продолжаю в полоборота медленно отступать от дома, вглубь двора, под прикрытие построенного из шлакоблоков гаража. На коньке крыши тоже никого не видно. Ох, хитрый карлик. Я встревоженно крутанулся, оглядываясь вокруг, и, плюнув на осторожность, рывком ухожу за гараж. Ну, здравствуй, забор. Оглядываю его, примиряясь. Закинул за спину сумку, поддернул ремень поудобнее. Прямо за спиной пронзительно заскрипели ржавые петли. Чувствуя, как обрывается все внутри, резко подпрыгиваю, оборачиваясь к гаражным воротам за спиной. Глаза выхватывают быстро растущий дверной проем и выступающую из него на солнечный свет человеческую фигуру. В горле мгновенно пересохло, и отчаяние парализовало меня. Четвертый был с меня ростом и похож на паучка. Хлипкий, с непропорционально длинными худыми ручками и ножками. Голова башни сидит на коротком бочкообразном теле, почти без шеи. Над скошенным подбородком, в окружении бесцветного пушка, тонко кривится неуверенная улыбка. Из-за роста я чуть было не принял его за ровесника, но у подростков не бывает такого липкого, ощупывающего взгляда усталых глаз. На секунду мы оба замерли от неожиданности, а затем, переборов ужас, я резко шагнул вперед и с силой втолкнул его обратно в гараж. Тщедушное тело молча улетело в сумрак. Я закрыл дверь на засов и передернулся, сбрасывая след от приставучего взгляда. Короткий разбег, прыжок, цепляясь руками за верх, легко вздергиваю себя на забор. Закинув ногу, на мгновение замираю, окидывая взглядом по-прежнему тихий безмятежный двор, и покачивающаяся на ветру сосновая ветка колко тычется мне в затылок. Спрыгиваю на упругий мох и тут же резко стартую вглубь редкого сосняка, наращивая расстояние между собой и хунтой. Напитанный хвоей воздух омывает чистыми струями лицо и смывает пережитой ужас. Бегу, ощущая лбом, щеками тепло солнцу. Живой.